Часть первая. Страх. Глава первая. Скулёж. Дрожа, клацая зубами, обхватив согнутые колени, я освободил на секунду левую руку и подтянул к себе задребезжавший пакет с мусором. Подтянул бережно. Пакет важен, ведь он был со мной, когда все это началось. Пакет с мусором был со мной, когда началась эта безумная история, закончившаяся здесь, в ледяном мокром мраке, переполняющем меня ужасом. А эта мысль — вспомнить все с самого начала, проследить цепочку событий. Главное — отбросить сейчас всякую потустороннюю чушь и мыслить здраво. Это мое единственное спасение. Голова болела. Во рту сухо. Вспоминать тяжело, похмелье долбит виски раскаленными молотками, горлу подкатывает тошнота. Думать не хочется, но вспомнить надо. Там особо и вспоминать нечего. Весь этот бред начался часов 7 назад. И начался он как один из обычных моих вечеров. Я человек в меру успешный. В свое время поднялся с низов. И низы — это когда в холодильнике ничего, кроме хлеба и пары луковиц репчатого лука, в гардеробе затасканные штопанные джинсы, застиранные футболки сероватого цвета, а в ванне брусок хозяйственного мыла выступает сразу во многих ипостасях. Стиральный порошок, мыло для тела, шампунь и гель для бритья. Зато жить было интересно. Интересно было рваться, выкладываться по полной программе, стремиться изо всех сил вверх к сверкающему богатому будущему. Своего я добился. Стал обеспеченным в 35, имею стабильный пассивный доход. Мне больше ничего не надо делать. А учитывая мои достаточно скромные запросы, по сию пору мои расходы меньше доходов. Так что я понемногу богатею каждый день. И жить стало неинтересно. Женщины? Имеются такие в моей жизни. Скучающие красотки средних лет, не хотящие обременительных долгих отношений. Я их желания полностью разделяю. Путешествия? Много где побывал. Есть еще непосещенные страны, но я быстро понял, что если ехать, то ехать дикарем, а не в качестве гостя дорогого отеля. Иначе ничего не увидишь. Пара экскурсий с болтливым гидом не в счет. Хобби? Есть. Собираю марки и редкие книги. Стал весьма увлеченным этим делом. А потом понял, что это просто еще одно вложение денег в надежную сферу. Интерес угас. И я стал пить. Пить дома и в барах немного. Сидя дома, мог уговорить пол-литровую бутылку водки за просмотром старых фильмов с Челентано и Бельмондо. Сидя в баре, выпивал чуть больше. Так проходил день за днем. Я медленно стал замечать, что в моей жизни все меньше женщин, спорта и книг, зато все больше алкоголя. Но мне было все равно. Жизнь удалась. Мне не требовалось думать о завтрашнем дне. В тот день я проснулся поздно, даже по моим неторопливым меркам, к 5 вечера. Неохотно встал, немного привел себя в порядок. Сгреб в мешок весь мусор со столика, еда, остатки алкоголя, запивон. Оделся, прихватил немного наличных и вышел из квартиры. От подъезда к мусорке направо. А я почему-то свернул налево и, пройдя пару домов, заскочил в хорошо знакомое мне питейное заведение — у Тохи. Сам Тоха, Антон Павлович, но не Чехов, мужик под 50, всегда серьезный и спокойный, был за барной стойкой. Туда я и сел. А мешок с мусором опустил под ноги. Антон дернул бровью, но промолчал. Просто налил мне водки, поставил рядом апельсиновый сок и миску с соленым арахисом. Люблю я этот странный микс. Глоток водки, глоток сока, горсть орешков. Иногда просто смешивал водку с соком и подтягивал сладкое пойло. Вечер тянулся, как всегда. Я глядел в телевизор, потихоньку накачивался водкой. Где-то к полуночи засобирался домой. с удивлением осознав, что весь вечер провел в компании с мешком мусора. Я потянулся за деньгами, и тут ко мне подсел он. «Кто он?» «Обыкновенный мужичонка, небритый, со скверной бюджетной прической, одежда старая, но чистая, лицо неприметное, глаза вроде зеленые. Я уже был пьян. И ведь я уже собирался уходить». Но мужичок подозвал Антона и заказал практически то же, что и я. Только вместо апельсинового сока он выбрал натуральный клюквенный морс. Я вдруг захотел попробовать на вкус водку с клюквой. Странно. Столько лет потребляю различные коктейли, а вот с клюквой водку еще ни разу не пил. И я попросил мне того же. Мужичок глянул на меня. Я ответил взглядом на взгляд, и мы разговорились. Через полчаса мы уже успели выпить по паре клюквенных коктейлей и обсудить всякую ерунду. Футбол, политика, погода, дороги, женщины. Стандартный набор барных тем. Ничего серьезного. Словесная жвачка, убивающая время и придающая видимость смысла пьяному разговору. А затем разговор вдруг свернул на другие темы. Мы заговорили о жизни, о интересе жить. И я, закусив вдруг у дела, с удивительной откровенностью признался, что давно уже потерял интерес к жизни. Нет-нет, я не самоубийца, жить буду и дальше. Вот только серо как-то все вокруг. Ничего, никого и никуда не хочется. День пролетает за днем. Но ведь я хочу жить, вот только не так. Не в праздном спокойствии многого добившегося человека. Я хочу рваться, хочу биться, я... Хочу выживать. Хочу вернуть те старые деньки, когда приходилось прогрызать себе дорогу, пробивать ее кулаками, отпихивать и расталкивать локтями соседей. В те дни любая моя ошибка, любая слабость, любое потакание себе могли мне дорогого стоить. И я держался, ограничивал, бился, старался, и вот добился, и жить стало скучно. Вернуть бы те деньги. Но как? Начать все сначала? Раздать имущество и деньги неимущим, уехать в другой конец необъятной страны и там начать все с чистого листа? Признаюсь, думал об этом безумии. Но ведь это глупо. И это все равно не то. Потому что сумею опять же встать с колен, сумею опять заработать денег. Ведь свой опыт и знания я здесь не оставлю. Увезу с собой, и там они быстро помогут мне. Я всегда старался быть универсальным. И у меня получилось. А когда получилось, мои умения парадоксальным образом стали балластом. Ненужным мне залогом успешности. Да, такой вот я странный. Другие люди жилы рвут, чтобы добиться успеха и финансовой стабильности. Те, кто добился, живут припеваючи, наслаждаются жизнью и боятся лишь одного — возвращения плохих деньков. Я же мечтаю о тех днях, когда из всех разносолов у меня был только лук, растительное масло и соль. Ну, может, еще драгоценная пачка дешевой лапши, сберегаемая на конец недели. Не знаю, почему меня потянуло на такую откровенность, но я выложил все, что бурлило, кипело или просто гнездилось где-то глубоко-глубоко в моей душе. Выложил все как на духу, с предельной откровенностью. Само собой, я ожидал удивления на лице собеседника, еще бы. Богатый мужик средних лет и с неплохой фигурой плачется о том, как ему плохо от того, что у него все хорошо. Он либо зажрался, либо потерял связь с реальностью, либо просто потихоньку спивается и вот-вот скатится на дно, после чего получит то, что хотел, нищету. Но нет. Меня внимательно выслушали. С пониманием покивали. Согласились с тем, что мужик должен оставаться мужиком, должен каждый день рвать жилы ради достижения некой далекой и крайне трудной цели. Каждый день. Что очень плохо, если цели больше нет. Очень плохо, когда один сытый день сменяется другим сытым и пустым днем. Я не ожидал такой реакции. Более того, это было не поддакивание. Всем своим нажитым внутренним чутьем я ощущал, мужичок говорил правду. Он действительно разделял мою точку зрения. Чего я не ожидал еще больше, так это более чем странного вопроса. Вопрос прозвучал буднично, произнесен был обычным невыразительным тоном. и звучал примерно так. «Появись шанс оказаться в очень трудной ситуации, где придется приложить немало сил для того, чтобы остаться в живых. Я бы согласился». По въевшейся привычке, взяв паузу в несколько секунд, я покатал во рту клюквенный сок, сдобренный водкой, и кивнул. «Да, согласился бы. Даже зная, что возврата назад не будет. Зная, что не смогу вернуться назад к прежней, сытой жизни». Еще одна короткая пауза и еще один кивок. «Да, согласился бы. При условии, что тамошняя жизненная ситуация действительно окажется необычной». Мужичок заулыбался, мы стукнулись бокалами. А затем он глянул на дешевые наручные часы и заспешил. «Ему пора. Уже опаздывает. Но он очень рад нашему знакомству, очень рад». Мы обменялись рукопожатием. Я удивленно отметил его неожиданно крепкую хватку. Пальцы жесткие, можно сказать, стальные. Чувствуется, стоит ему захотеть, и он сомнет мою кисть небрежным усилием. А ведь я тоже парень не из слабых. Мужичок ушел. Оставшись в одиночестве, я заказал еще немного водки. Выпил. Запил клюквенным соком. Расплатился по счету и, попрощавшись с Антоном, пошел на выход, не забыв прихватить мешок с брякающим мусором. Под мелодичный звон колокольчика за мной закрылась дверь. Кто-то толкнул меня в спину, мягко, но сильно. Оборачиваясь, я невольно сделал два шага вперед, чтобы удержать равновесие и не рухнуть на асфальт. Сзади стоял тот самый улыбающийся мужичок. Он поднял руку в прощальном жесте и сказал: «Постарайся выжить. И помни, выбор за тобой». Сказать что-то в ответ или просто выругаться, обматерить за глупую шутку я не успел. Меня накрыло серым холодом. Именно так. Серым холодом. Перед глазами разлилась серая туманная мгла, что обожгла кожу зимним холодом. Короткое ощущение падения, легкая паника — и подошвы вновь утыкаются в твердую поверхность. Стою, а вокруг чернота. Через миг меня скручивает рвотная судорога. Падаю. Колени с плеском уходят в ледяную воду. Меня выгибает. Рвота рвется из горла фонтаном. Меня корежит, трясет. А затем в мозгу взрывается белая вспышка, и сознание милосердно покидает меня. Очнувшись, я засмеялся. «Не каждый день напиваешься настолько сильно, что вырубаешься в наполненной холодной водой ванне, а подсознание подкидывает столь пугающие сновидения. Почти наверняка жестокая простуда обеспечена. Надо завязывать с алкоголем. На губах вкус клюквы и рвоты. Ужасное сочетание». Вытянув руку, я попытался нащупать край ванны, чтобы ухватиться за него и подняться. Но пальцы нащупали пустоту. «В следующий раз надо хотя бы свет в ванной включенным оставлять». Я вытянул другую руку к другому бортику, где были установлены вентили. «Глупо вылезать. Надо включить подачу горячей воды и хорошенько отогреться, попутно раздеваясь и бросая одежду на пол. Согревшись, выберусь, приму несколько таблеток Алька-Зельцера, сделаю легкий коктейль, прихвачу планшет и вернусь в ванную еще на часик. Отмокну. Воды бы еще выпить литра полтора, и прямо сейчас. Губы пересохли от обезвоживания, распухший шершавый язык еле ворочается». Пока размышлял, рука слепо шарила в темноте. И не нащупала ни бортика ванны, ни вентилей, ни обложенной красным кафелем стены. У меня большая ванна, но все же не настолько. Упавшая ладонь плеснула в обжигающую холодную воду. Пальцы заскользили по твердой шероховатой поверхности. Щербинки, сколы, широкие трещины. Я лежу на бетоне. На старом, потрескавшемся мокром бетоне. Такого пола в моей квартире нет, я не дома. Да, у меня в гараже покрытие на полу в разы лучше, чем это убожество. Первый раз плеснулась в душе паника. Плеснулась, затихла. И черным гейзером взорвалась у меня в мозгу. «Где я?» Я рванулся, начал вставать. Слепо взмахнул рукой в тщетной попытке зацепиться за воздух. Неожиданно рука ударилась о нечто куда более крепкое и жесткое. Что-то вроде трубы, в которую я мигом вцепился и потащил себя вверх. Со скрежетом труба пошла вниз. Я опять рухнул в лужу. До ушей доносится отчетливый щелчок. Через секунду труба ушла обратно вверх, утягивая меня с собой. Спустя миг произошло сразу несколько событий. Я оказался на ногах. Послышалось далекое гудение с двух сторон. Это я расслышал совершенно точно. А затем кромешная темнота превратилась в багровый сумрак. Над моей головой зажглись две огненные щели, пахнуло теплом. Волна тепла ударила и по ногам, опять же с двух сторон. Тяжелое мрачное освещение вернуло мне зрение. Я увидел сначала одну, а затем и вторую стену. Коридор. Я стою в широком, тускло освещенном коридоре. До другой стены метра три с небольшим, может, это комната. Но я вижу только две стены. Слева и справа от себя. Позади темнота, впереди темнота. Мне в спину и в лицо дышит сухое тепло. А ноги от ледяной воды уже онемели. Сейчас сведет судорогой. Заметив в паре шагов от себя возвышение правильной формы, рванулся туда. Опять едва не упал. Вернулась тошнота. Пришлось пригнуться и чуть постоять. Пока стоял, внезапно погасли огненные щели, исчезли потоки теплого воздуха. Ладно. Медленно поведя рукой, нащупал трубу, потянул с усилием вниз, запоздало поняв, что это не труба, а мощный металлический рычаг, торчащий из стены. Послышался щелчок. Зажегся багровый свет. Ударили волны тепла. Ногам по-прежнему очень холодно. Я дернул рычаг еще раз. Он даже не пошевельнулся. Вернулся в верхнюю точку и там заблокировался намертво. Схватив пакет с мусором, добрался до возвышения и забрался на него. Подтянул ноги к груди. Ожесточенно принялся растирать щиколотки, почему-то боясь снять обувь. Будто за короткое время в ледяной воде они уже успели посинеть, побелеть и умереть. Боялся увидеть гангренозные пальцы и узор черных вен по белой коже. И зачем мусор с собой прихватил? Ведь это мусор. Ошеломленное сознание впало в ступор. Осознал, что слепо пялись на промокшие джинсы и вообще ни о чем не думаю. Сколько я так просидел? Пару минут? Словно услышав мои мысли, освещение исчезло. Прекратилась подача теплого воздуха. И сразу стало холоднее. Заклацав зубами, я высвободил левую руку и подтянул к себе мешок с мусором. Меня окружает ледяной черный ад. Надо собраться с мыслями. Надо прийти в себя. Прекратить совсем несвойственную мне истерику, откинуть ненужные сейчас эмоции. Для этого надо сделать следующее. Перестать сидеть и начать решать проблемы. Есть ли у меня проблемы? Море! Я в море проблем. Чтобы не барахтаться, надо выбрать самые насущные и в первую очередь сконцентрироваться на решении именно этих проблем. И что это за проблемы? Тут и думать нечего. Меня жутко тревожило отсутствие света и тепла. Тревожило свое физическое состояние. Меня начало трясти, и это не только мандраж, это и переохлаждение. Меня тревожило наличие холода и ледяной воды. И меня жутко тревожил тот факт, что я не знаю, где нахожусь, что это за место. Мелькнул еще один вопрос. А реально ли все это? Но вопрос мелькнул и тут же пропал, причем навсегда. Уж в этом я был уверен твердо, уверен полностью. Меня окружает реальность. Я не в коме, я не в наркотической галлюцинации. Это реальность. А худшее, что может сделать любой настоящий мужик, это попытаться отвергнуть реальность. Не получится. Реальность даже не заметит твоей попытки, а потом сделает тебе очень больно. Проблемы — их решение. Проблемы — их решение. Соберись и начинай действовать. Немедленно. Чтобы было легче, сфокусируйся на той проблеме, которую решить быстрее и проще всего. Ощупав штанины, отжал их. Стащил обувь и носки. Выкрутил носки. положил их на колено, вытряхнул влагу из обуви, протер ее изнутри носками, отжал носки еще раз, повторил процедуру с обувью, вытянув руку, нащупал стену и подошвами вверх положил рядом с ней легкие туфли. Может, чуть просохнут. Потом надо не забыть перевернуть подошвами вниз, чтобы остатком воды было легче испаряться. Отжав носки третий раз, протер ими задубевшие ноги. Принялся растирать голени, разминать их. Вскоре стало теплее. Кровоснабжение восстановилось в полном объеме. Пошевелив зябнущими пальцами ног, начал расстегивать рубашку. Попутно пытался оценить температуру вокруг себя. Если верить моим ощущениям, около нуля по Цельсию. Может, чуть-чуть ниже. Вряд ли выше. В воде был лед. Это я отчетливо помню. Довольно толстые куски и пластины. Но была и вода, причем пресная. Ее немало попало мне в рот. Затхлая, но пресная. Даже думать не хочется, сколько всякой гадости я проглотил вместе с водой. Ноль по Цельсию. А я в мокрой легкой одежде. С пустым желудком. Просто отлично. Еще не хватало таблички над головой, желая умереть от пневмонии в расцвете лет. Выжав рубашку, остался в джинсах и трусах. Их пока снимать не стал. Неизвестно, как обернется ситуация, если сейчас сюда ворвутся журналисты с камерами или кто похуже. Не хотелось бы предстать перед ними, в чем мать родила. С одеждой закончено. Пора добавить чуть тепла. А значит, снова придется в темноте лезть в ледяную воду. Бедные мои ноги. Спускаясь с возвышения, ненадолго заколебался. Не дай Боже, напорюсь босой пяткой на изубренный кусок стекла. Мне только борьбы с обильным кровотечением не хватало в спартанских условиях. Плюс кровопотеря вызовет еще более скорое замерзание. Но страхи не могли решить моих проблем. Я опустил ступни в ледяную воду. Обожгло, как кипятком. Я невольно застонал сквозь стиснутые зубы и заторопился вперед, выставив перед собой руки и шагая по памяти. Раз шаг, два, три. Еще один маленький. Рука натыкается на рычаг, я тяну его вниз. Щелчок. Я спешу обратно, не дожидаясь, пока посветлеет. И тут же получился крушительный удар по мизинцу правой ноги. Вскрикнув, запрыгал на месте, поджав ушибленную ногу. В багровом свете вижу лежащую на полу гирю, о которой ушибся. Солидная такая гиря. Не меньше пуда. Оценив ее местонахождение, решил убрать ее с пути между возвышением и рычагом. Схватив за ручку, тащу с собой и ставлю чуть в стороне. Взбираюсь на возвышение и выпрямляюсь во весь рост, держа над головой расправленную рубашку, подставляя ее под гудящие потоки теплого воздуха. Хорошо выжатая рубашка выгибается парусом то в одну, то в другую сторону, трепещет на встречных ветрах. Когда ее выгибает особенно сильно, часть воздуха отклоняется вниз, накрывая меня блаженным теплом. Я безмолвно шевелю губами, высчитывая секунды, а затем и минуты. Примерно через 3 минуты освещение потухло, потоки горячего воздуха иссякли. 3 минуты, да они издеваются! Пока вокруг меня был желтовато-багровый сумрак, а не кромешная темнота, удалось кое-что подметить. Если точнее, подметить удалось очень многое, но пока я привычно отсек ненужное. Нужно сфокусироваться. Что я имею насчет света и тепла? А то, что это полный беспредел. Ради того, чтобы получить немного тепла и света всего на 3 минуты, мне приходится лезть в ледяную воду, дергать за рычаг и еще возвращаться обратно. И путь туда мне приходится преодолевать в темноте. Мизинец на ноге саднит до сих пор, а ведь мог и сломать о чертову гирю. Процесс понятен, просто и жестко. Хочешь тепла и света, дергай за рычаг раз в 3 минуты. Процесс надо оптимизировать. И благодаря ушибленному мизинцу, легкому ходу рычага и замеченные на стене удивительные вещи, я, пожалуй, смогу немного облегчить себе жизнь. Встав, нащупал стену и заскользил по ней осторожно ладонями. Пальцы миновали пару крохотных ниш, задев несколько мелких предметов. Они мне пока не интересны. Я остановился, когда наткнулся на искомое — несколько витков тонкой веревки. Самая настоящая веревка, висящая на вбитом или вставленном между странных почти квадратных кирпичей деревянном колышке. Да, именно так. Обрывок средневековой на вид веревки, деревянный колышек, стена из странных кирпичей. Голова пухла, хотелось сесть и разобраться хоть немного. Но в первую очередь мне нужно тепло и свет. Оценив длину веревки, с сожалением принялся снимать с себя ремень. Не хватает чуть-чуть. Еще через несколько минут я без колебаний сполз в ледяную воду и, прихватив с собой гирю, пошлепал к противоположной стене загадочного коридора. Нащупал рычаг, примерился. Установил почти под ним тяжелую пудовую гирю. Дернул за рычаг, дождался багрового света, привязал к концу рычага веревку, пропустил другой конец веревки через дужку гири и, держа его в руке, заспешил обратно. Взобрался на возвышение, которое уже успел рассмотреть и понять, что оно сложено из тех же кирпичей и является либо слишком высоким топчаном, либо слишком широким столом. Хорошенько растер ноги, обтер их носками, которые опять отжал и повесил сушиться. И принялся ждать.